Дипстатус? Какого черта? Шеридан нахмурился. Да кто он такой, черт побери? Да если бы я знал, тут уже вам решать. Капитан, пожал плечами Майкл, не думаю, что центавриане поднимут вой ради одного человека, но, вы же знаете Ланда, ему что угодно может в голову стукнуть. Этому может, вздохнул Джон. И что тогда ты предлагаешь? Я бы предъявил ему официальные обвинения, постучал Гарибальди пальцем по разложенным бланкам, проверил его каюту, пробил документы по всем базам. Ну, стандартный протокол. А потом, безопасник вздохнул, отпустил бы его ко всем чертям. Все же, сейчас нам для полного счастья только дипломатического скандала с центаврианами не хватало. Отпустить. Майкл, он же, разумеется, он тут же попробует слинять со станции. И, я уверен, в следующий раз или прибудет сюда так, что в его документах и комар носа не подточит, или вообще ввезет сам себя контрабандой. В любом случае, сейчас, не нарушая кучи положений, мы с этим ничего поделать не можем. Но в любом случае, Гарибальди приложил к груди ладонь, я сам буду следить за ним, пока он на Вавилоне. Если придется, даже в соседнюю кабинку сортира сяду каждый раз, как ему посрать приспичит. Если там будет, что находить, я найду, на чем его поймать. Но в рамках закона, шеф. Энда. В кабинете на некоторое время воцарилась тишина. Шеридан медленно пил уже почти остывший кофе и смотрел на монитор системы наблюдения, показывающий камеру Мардина. И его почти разрывало два противоречивых чувства. С одной стороны был здравый смысл, кто бы мог подумать, что такая субстанция вообще существует у человека, кажется, получающего удовольствие от командования станцией вроде Вавилона 5, недвусмысленно намекавший капитану, что Гарибальди во всем и абсолютно прав, а с другой стороны была его погибшая жена, жажда узнать хоть что-то о ее судьбе и, чего греха таить, крошечная надежда, что если выжил Мордин, то могла как-то выжить и Анна. Хорошо, наконец, вздохнул Шеридан, собирая бланки в стопку и визируя последний, на обыск в каюте Мордина, пойду обрадую нашего гостя, займись пока его жилищем, хотя что-то мне подсказывает, что там будет пусто. Мне тоже, Майкл пожал плечами, но проверить никогда не лишне, самоуверенных дураков всегда хватает. Что будем делать с запросом центавриан? Кто его направлял конкретно? Виркотта, сверился с компьютером безопасник. Ланда, насколько я знаю, сейчас все еще в отъезде, но я уверен, ему уже доложили, вряд ли это самодеятельность его атташе. Да, ладно, с мистером Коттой я сам переговорю. Я вас понял, капитан, работаем. Шеридан, предвкушающе улыбаясь, подхватил ранее отброшенный форменный китель и, надев его, принялся тщательно и методично приводить свое внешний вид в полное соответствие с уставом. Этот процесс, как давно заметил капитан, отлично помогал собраться с мыслями и настроиться на рабочий лад. В любом случае, помимо Мардина ему еще предстояла беседа с атташе посла Моллари, а хоть Вирой был достаточно мирным малым, все же сейчас он де юре являлся официальным представителем центавриан на станции. «Вы уже вернулись, капитан?» – ехидно поинтересовался Мордин, стоило только капитану вернуться в камеру. «Соскучились? Вы не представляете, насколько, мистер Мордин?» – ответил с той же интонацией Шеридан, звонким шлепком кладя на столешницу заполненные бланки с обвинениями. «Поскольку вы тут надолго, принес вам почитать, как раз успеете ознакомиться, пока вашу каюту обыскивают». «Что?» – дернулся мужчина. «Какого черта, капитан?» «Очень простого», – пожал плечами Джон. «Подделка идентификационных документов, прохождение, причем, как я понимаю, неоднократное, с их помощью таможенной процедуры на Вавилоне 5, вероятный провоз контрабандных грузов в неустановленном пока что объеме. И это только то, что касается непосредственно моей станции. Мне продолжать? Вы просили предъявить вам официальное обвинение, я принес вам целых 3. Наслаждайтесь. А пока», капитан наклонился к мрачно смотрящему на него эмиссару теней, «я раскопаю все ваши грязные секретики и выясню, наконец, кто вы такой и каким образом выжили там, где погибло больше сотни человек экипажа Икара». Смерив Мардина долгим взглядом, Шеридан кивнул на бумаги перед ним на столе и с видом довольного жизнью человека развернулся на каблуках, направляясь к выходу из каюты. «Капитан», — бросил в спину замершего на полушаге офицера Мордин, — «я это запомню». «Да уж, не забудете», — хмыкнул Джон, по-прежнему стоя спиной, и, наконец, вышел. «Что же, возможно, Гарибальди был прав, официальный путь может принести не меньшее удовлетворение, нежели путь прямой. Но теперь, пока подчиненные Майкла будут переворачивать каюту и вещи Мардина вверх дном, его, Шеридана, ждала еще одна встреча. И вот от нее он не ждал ничего особенно хорошего. Если Центавр действительно официально оформил Мардину статус дипломатического служащего их государства, фактически это делало человека неподсудным большинству земных законов, и Мардина в самом деле придется выпустить, да еще и принести официальные извинения. Остается только надеяться, что капитан Шеридан, да, обернувшись на оклик, Джон удивленно застыл. В коридоре, с беспокойством глядя на него, стояла посол Дилин, а за ее спиной, что удивляло еще больше, и вовсе маячила высокая фигура посла Коша. «Посол Дилин, посол Кош, нам нужно поговорить с вами насчет мистера Мардина, капитан». «Простите», — удивленно нахмурился мужчина, переводя взгляд с Минбарки на Варландса. «Мы знаем, что ваша служба безопасности задержала его на таможне. Его нужно отпустить, капитан, и вы туда же. Он что, ваш всеобщий любимый дядюшка? Какого черта вы все так его опекаете? Что вообще происходит? А, посол Дилин, вам придется поверить нам мне на слово, капитан. Если вы его не отпустите, всем будет грозить ужасная опасность». «Ну уж нет», — возмущенно воскликнул Джон. «Уж точно не в такой формулировке. Он нарушил несколько законов, и я не успокоюсь, пока не разберусь во всем. Особенно после того, как вы, командир Вавилона 5, указал пальцем на женщину, и вы, — повернулся он к Кошу, — так за него печетесь. Если вы настаиваете...» После недолгого обмена взглядами с послом Варлана, Минбарка вздохнула, кивая. «Мы расскажем вам, но предупреждаю, узнав его тайну, узнав то, что знаем мы, вы вряд ли сможете спокойно спать по ночам, капитан Шеридан. Идемте, капитан». Не дожидаясь ответа, Дилин развернулась и летящей походкой пошла в сторону лифта, задержавшись ровно на секунду, словно оценивающе изучая Шеридана взглядом. Последовал за ней и Кош. Устало вздохнув, капитану не оставалось ничего иного, кроме как двинуться следом. Лорд Баал, усталое лицо капитана, показавшееся на экране терминала, красноречиво демонстрировало, насколько лично его достало все происходящее вокруг. «Прошу прощения за беспокойство, капитан Шеридан, улыбаюсь. Чем обязан вашему звонку? Помнится, вы предлагали заходить к вам на чашечку чаю», — вздохнул офицер. «Если вам сейчас удобно, я бы не отказался». «Разумеется, капитан», — киваю. «Тем более, что я действительно вас приглашал. Тогда, если не возражаете, буду у вас через полчаса», — и спустил очередной усталый вздох мужчина. «Хорошо, буду вас ждать, Энди». Не слабо так замотивировало Шеридана все происходящее вокруг Мардина, а я был более чем уверен, что именно по причине тесного общения с этим теневым коммивояжером командир Вавилона 5 находился в настолько вздрюченном состоянии рассудка, так сказать. Тем более, что именно после этого его должны были взять в оборот Дилинный Кош, просвещая на тему местных раскладов и борьбы добра со злом в отдельно взятой галактике, так сказать. Что же, человек придет на чашечку чая, надо эту чашечку обеспечить. Главное, едва дисплей компьютерного терминала погас, как ровно в центре каюты, причем, буквально в центре, точка возникновения феномена являлась точным геометрическим центром помещения, неярко сверкнув, прямо в воздухе возникла серебристая точка. Возникший объект не фиксировался ни в одном из доступных репликатором диапазонов излучения, определяясь только визуально и имея, по этой же самой визуальной оценке, диаметр меньше диаметра молекулы воды. На осознание ситуации у меня ушло ровно 1,345 секунды, а в следующие хм мгновение пространство вокруг феномена было укрыто экстренно сгенерированными силовыми полями всех известных репликатором видов. Я не параноик, но я это в самом деле вижу. Скашиваю взгляд на оторопело замершего на середине лист бегемота, умывавшегося сидя на одном из кресел. МРР, я тоже. Феномен не фиксируется, подтвердила по сети репликаторов короны, дополняя сообщение пакетом эмоций удивления, настороженности и легкого испуга. Лорд Баал, что бы это ни было, оно есть только в видимом спектре. Но репликаторы не подвержены галлюцинациям, ведь так? В следующее мгновение, прямо у меня на глазах, точка претерпела целый ряд изменений, каждая из которых по отдельности занимала ровно 1/13 часть секунды. Светящаяся точка вспыхнула еще ярче, полностью погасла, развернулась из точки в быстро увеличивающуюся в размерах спираль, приняла форму идеальной окружности, а затем, с тихим звяком, прямо через все силовые поля, нарушая все мыслимые законы физики, на пол каюты выпал серебристый параллелепипед, являющийся. «Это что, плеер?» – оторопело поворачиваю голову к бегемоту. «МРРР», не менее удивленно моргающий Джирингс перевел взгляд с объекта на меня и обратно, дернув кончиком уха. «Да, это плеер. Все, кроме материала, совпадает с линейкой устройств для воспроизведения музыки, которые создавались и продавались на Земле на рубеже 20-21 веков», чуть заторможенно прокомментировала по сети Юки. «Но, лорд Баал, это невозможно, но это есть», с точно такой же интонацией ответил я, осторожно приблизившись к лежащему артефакту, создал при помощи техномаги левитирующую платформу, заставив плеер плавно подняться над полом и зависнуть в воздухе. Хоть визуально это и выглядело, как плеер из 20 века, все результаты сканирования, проведенного репликаторами, прямо заявляли, что вещество, из которого состоял его корпус, не просто не существовало на Земле в 20 веке, его не могло существовать в принципе. Собственность, нашедшему владельцу. П.С. Я задолбался их терять. Это и в самом деле был обычный музыкальный плеер в металлическом корпусе с большим, вероятно, сенсорным, дисплеем и гравировкой, вероятно, от его изначального хозяина. Вот только, удивленно моргнув, я перевел взгляд в сторону продолжавшего сидеть в странной позе бегемота. Репликаторы не могли взять пробу материала, из которого состоял корпус, собранный ради теста младший, специально заточенный для анализа материального состава исследуемого объекта, взятия проб и так далее. Не смог даже поцарапать поверхность. Не понял. Протянув руку, касаюсь пальцем серебристой поверхности, с чувством полного удовлетворения наблюдая, как наниты моего тела начинают разрушать материал, разбирая его структу. Ага, сейчас. Даже на наноуровне этот материал был неразрушим. Впервые за все время своего присутствия в этом мире я по полной программе понял, что чувствует компьютер, когда у него случается синий экран смерти. Посреди моей каюты, прямо из воздуха, не всколыхнув при этом даже единого атома, появился земной плеер 20 века производства, корпус которого абсолютно, совершенно, просто по факту не поддается никаким физическим воздействиям, а репликаторы так-то могут и броню крейсеров пережевывать, если что. А еще этот плеер определенно сломан и имеет следы чьих-то зубов. Я определенно должен его исследовать, если репликаторы смогут повторить это вещество. Нет, он просто обязан его повторить. Даже если я не в состоянии отщипнуть от него кусочек, я всегда могу просканировать его при помощи телепортационного устройства Асгардов. И именно это я сейчас и собираюсь сделать. Что? Ударивший с потолка каюты тонкий белый лучик света обежал по-прежнему лежащий на полу плеер, а в следующее мгновение не произошло ничего. Нет, буквально, ничего. Луч асгардского телепорта, на первом этапе процесса переноса проводящий составление по атомарной структуре объекта, что позволяло в том числе иметь возможность для его дальнейшего воссоздания из ничего, была бы энергия на трансформацию веществ, был просто не в состоянии проникнуть в эту самую структуру. Но, это бы означало, что межатомные связи вещества, черт побери, это же невозможно. Нет, наука позволяет существование соединений, чья кристаллическая решетка настолько качественно составлена или имеет настолько специфическое строение, что разорвать ее связи становится практически невозможно. Но именно, что практически, здесь же, интересно, если телепорт Асгардов не способен это вещество даже просканировать для начала процесса переноса, то, короткая команда, и блоки репликаторов сдвигаются, открывая скрытые в стене каюты врата. Импульс активации, подпитка от модуля техномагов и червоточина, связывающая каюту на Вавилоне 5 с лабораторным комплексом на противоположном конце галактики, готово. Младший, по-прежнему безуспешно пытающийся надкусить неразрушимый плеер, подхватил его манипуляторами и, держа перед собой, быстро засеменил в проход. Мяу, только и издал бегемот, оторопело глядя, как паук спокойно проходит на ту сторону, как и положено любому материальному объекту, претерпевая двухстороннее преобразование из материальной формы в энергию, информацию и наоборот. А плеер, вот тебе и мяу, только и мог ответить я, потому что плеер просто остался лежать на полу каюты, словно никаких звездных врат тут не стояло, и его через них не проносили. Вернее, он отлично прошел через горизонт событий, как и паук, который его нес, Вот только, когда младший был отправлен по адресу, плеер остался там же, где находился в момент исчезновения паука, посреди горизонта событий. Нет, к черту, закрываю врата, только чтобы убедиться, что плеер действительно остался там, где и лежал, точно такой же неразрушимый и пожеванный какой-то хтонической нёх. Смерив артефакт пристальным взглядом, скрываю звездные врата за блоками репликаторов, одновременно формируя вокруг плеера состоящий из репликаторов же непроницаемый контейнер, простой серебристый куб, снаружи выглядящий совершенно монолитным. Пусть постоит пока что на полке, от греха подальше, но я так просто это не оставлю. Сигнал от входной двери застал меня посреди крайне важного и нужного процесса, попыток всеми правдами и неправдами все же проникнуть внутрь нарушающего все законы физики плеера и просканировать его структуру. Безуспешных попыток. Заходите, капитан, вздохнув и отставив куб с артефактом на одну из полок в углу каюты, даю команду на открытие двери. Шеридан, как и обещал, явился ровно через 30 минут, но вживую выглядел куда более помятым, чем через видеосвязь. Судя по вашему виду, у вас был не самый легкий день. Судя по вашему, устало вздохнул капитан, ваш день тоже сложно назвать верхом неги и удовольствий. Я не вовремя, ничего такого, что я не мог бы отложить на потом, отмахиваюсь. Как говорят у вас на земле, не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Как по мне, отличное выражение, хоть и несколько хм, ленивое, слегка улыбнулся мужчина, не без того. Впрочем, если не злоупотреблять, такой подход заставляет в некоторой степени осмыслить свои дела и планы, вычленив по-настоящему важные вещи. Но, я полагаю, вы пришли ко мне несколько по иному вопросу. Чаю, гостеприимным жестом приглашаю мужчину занимать любое из посадочных мест в каюте, сам отходя к кухонному уголку и принимаясь за важный процесс заваривания чая. По правде говоря, сейчас я уже не до конца уверен, зачем именно я пришел. Ну, в очередной раз вздохнув, пожал плечами Шеридан, кроме вкусного бесплатного чая. Черт его знает, где вы его достаете, но про него по станции уже легенды ходят. Правда, в любом случае, это великая тайна даже для меня. Его где-то достает короны, и я бы не удивился, узная я, что она вышла на какую-нибудь преступную организацию мафиозного толка и совершенно незаконными и абсолютно аморальными методами выбила оптовые поставки элитного сырья с одной из ваших колоний. Надеюсь, вы сейчас не всерьез, лорд Баал. Я тоже, выдержав театральную паузу, широко улыбаюсь напрягшемуся офицеру. Если бы она так поступила, я бы наверняка знал. КХМ, да, в любом случае... Ставлю на столик перед мужчиной поднос с чайником и чашками и разливая по ним чай, это не меняет качество напитка, а потому предлагаю на время забыть о бюрократии и просто им насладиться. Капитан задумчиво кивнул, придвигая себе одну из чашек. Смех смехом, но я и в самом деле слабо представляю, откуда короны с Юки взяли этот чай. В смысле, понятное дело, что они скорее всего заказали его через одно из облюбованных кафе в развлекательной зоне станции, но вот как на Вавилон 5 попал реально элитный сорт, это было странным даже для меня. Разумеется, если не задаться таким вопросом всерьез и не проследить всю цепочку поставки через системы станций, таможенную службу и транспортные маршруты, но это было бы не спортивно, да, пожалуй, это будет кстати. Хотя, конечно, если вы не возражаете, я бы обсудил пару вопросов. Заодно, так сказать, разумеется, капитан, что вас интересует? Ну, мужчина отхлебнул чая, на мгновение с довольным видом зажмурился и, вздохнув, продолжил. «Меня интересует мистер Мордин. Вернее, я знаю, что он посещал вас, его засекли камеры службы безопасности, когда он выходил из вашей каюты. Да и в компьютере станции есть официальный запрос от его имени на встречу с вами. Да, пожимаю плечами, мистер Мордин приходил ко мне». Мы обсуждали ХМ деловые вопросы и сложности взаимного пересечения зон интересов меня и его ХМ-нанимателей. Нанимателей, Джон явно напрягся. Полагаю, вскинув бровь, наклоняю голову к плечу, сущность его нанимателей для вас уже не столь большая новость. Да, стоп, откуда вы, капитан Шеридан, развожу руками, даже опуская тот момент, что вы своим собственным возгласом только что просто ответили на мой вопрос, улыбаюсь, мы живем в достаточно тесном уголке галактики. При определенном уровне развития технологии утаить столь значимые факты достаточно проблематично. Да, с тяжелым вздохом капитан отставил чашку на столик. После разговора с послом Деленникошем я уже не удивился бы ничему, но, не очень приятно жить и понимать, что все вокруг знают больше и новости узнают раньше, чем ты сам. Вас можно понять, киваю. Давайте просто сойдемся на факте, что, со вздохом прямо смотрю мужчине в глаза, философия наших скрытных мрачных новых знакомых ни меня ни империю Гаулдов не интересует. Спасибо, с некоторым облегчением выдохнул Джон. Это несколько успокаивает, хотя, буду откровенен, последние события и полученные мной факты заставляют несколько иначе смотреть на происходящее вокруг. Это порой случается. Главное не сделать необдуманных шагов. Похоже, я был крайне близок к этому. Смардином. Скажите, лорд Баал, снова взял в руки чашку капитан, будь вы на моем месте, вы бы смогли отпустить его, я не могу знать, чем мистер Мордин столь важен лично вам, капитан, медленно отвечаю, чуть покривив душой, но у любого решения есть цена, и последствия, зачастую, не в единичном экземпляре. В личных вопросах очень тяжело оставаться непредвзятым и логичным, но я бы по крайней мере постарался взвесить последствия и понять цену любого из принимаемых решений. Вот и Делин также, вздохнул мужчина. А, когда у тебя перед глазами есть неопровержимые подтверждения, насколько я успел узнать неочевидные законы Вселенной, капитан, ободряюще улыбаюсь Шеридану, обычно она дает больше, чем одну возможность. Вопрос с мистером Мардином еще не закрыт до конца. Ладно, командир Вавилона допил свой чай и потянулся за чайником, чтобы налить добавки. В любом случае, я уже принял решение, и мне остается только надеяться, что оно было правильным. Что-то мне расхотелось обсуждать темы галактической важности. Давайте поговорим о чем-то другом. Как скажете, капитан, улыбаюсь. У вас есть какая-то конкретная тема для беседы, которая вас интересует? По правде говоря, есть, хмыкнул мужчина. Недавно я видел отрывок интервью Синтии Таркиман. Ну, вы помните, она прилетала на Вавилон буквально вчера. Ваши сородичи и в самом деле прилетали на Землю в древности? Ау. Глава 47. Пророческие парадоксы. Если путешествия во времени возможны, то где же туристы из будущего? Стивен Хокинг. Интерлюдия. Леди Морелла, третья жена почившего императора Республики Центавра, с тихим стоном открыла глаза, возвращаясь в сознание. Провидческий транс. Мало кто из центавриан, не имеющих дара, вообще мог даже представить, как на самом деле ощущается этот процесс. Мало кто знал, каково это, когда видения наполняют твою голову, а ты ничего не можешь с этим поделать, только смотреть и запоминать. Так было и в этот раз. Женщина вздохнула, выравниваясь в кресле и пододвигая к себе бокал с вином. Никогда ранее ее предсказания не были столь длительными, сложными и запутанными. Запутанными настолько, что она практически ничего не понимала. Она увидела императора, не нового, Картажью, нет, она видела своего мужа, императора Турхана, молодого, такого же, каким он был, когда они только познакомились. Видела его счастливым, улыбающимся, таким, какой он был когда-то в молодости, пока бремя императорского трона не изменило его, принудив стать более серьезным и мрачным. Молодой мужчина в глубокой задумчивости сидел в кресле в каком-то доме, обычном доме, присущем любому знатному центаврианину, и читал книгу. Его лоб периодически морщился, а сам он хмурился, явно пытаясь понять что-то из прочитанного. Турхан, если это был, конечно, он вскидывал голову, смотря, словно бы, прямо в глаза женщины, и та с еще большим удивлением в самом деле видела в нем молодого мужа, но, если бы это была одна из картин их прошлого, она бы определенно узнавала это место, а это было совершенно не так, а затем видение менялось. Турхан, если это был, конечно, он. Молодой мужчина в ее видениях стоял перед одним из окон тронного зала императорского дворца на Центауре Прайм, это помещение она узнает всегда, и с сосредоточенным лицом смотрел на огонь. На его шее покоилась золотая цепь, главная регалия императора, а перед его глазами пылала столица республики, дымы многочисленных пожаров поднимались повсеместно, а разрушения были видны даже со столь далекого расстояния. На лице центаврианина читалась упрямая тоска и обреченная готовность к чему-то. Согласие с судьбой, а за его спиной. Там леди Морелла видела саму себя, заметно старше, чем сейчас. Она затруднялась назвать точный срок, но все же. Но вспышка света стирала образ, а дальше она уже не могла сказать ничего определенного, видение размывалось, и она видела дикую мешанину, ворох обрывочных моментов, часть из которых, уже виденных ей ранее, повествовали о случившихся событиях, часть, о каких-то моментах в будущем до основного пророчества, а часть, она не могла даже примерно привязать их к череде лет и эпох. «Кто же ты такой?» – тихо произнесла себе под нос женщина. Если бы не придворные телепатки Турхана, искренне уверенные, что разум императора угас во время того полета на Вавилон 5, она могла бы поклясться, что ее муж каким-то невероятным образом вернулся из загробного мира, чтобы что, тут она не могла даже предполагать. Возможно, у ее мужа был сын, рожденный вне брака и неизвестный при дворе, этому она бы не удивилась, но у такого ребенка было бы крайне мало шансов взойти на престол. Вопросов перед провидицей стояло куда больше, чем было ответов. Как часто и происходило на Вавилоне 5, события на станции четко следовали принципу то густо, то пусто. Мистер Мордин был благополучно отпущен Шериданом во свояси, хотя я подозревал, что следящими устройствами его багаж, благодаря усилиям бдительного мистера Гарибальди, был набит чуть ли не больше, чем самим, собственно, багажом. Если бы только от этого был особенный смысл. Капитан после чаепития ушел из моей каюты с чуть менее квадратной головой, чем приходил, по крайней мере, у меня сложилось именно такое ощущение, и на станции воцарилась скука. Именно так, со всех больших букв. Наиболее удивительным было то, что полнейшее бездействие сохраняли даже тени с варландцами, хотя, казалось бы, как раз у них-то должны были вовсю скрипеть шестеренки и кипеть котелки, но нет, Мордин испарился со станции вместе со своими телохранителями с такой скоростью, словно у него был собственный гипердвигатель пониже спины. Акош, посол Варлана, заперся в своей каюте, покидая ее только ради коротких встреч все с тем же Шериданом. Хотя пару раз, случайно оказываясь поблизости, я ловил на себе крайне задумчивый взгляд глаза посла, но подходить он пока что не собирался, демонстративно делая вид, что меня и вовсе не существует. Любопытно. Впрочем, такое бездействие открывало отличные возможности для саморазвития. Уже больше месяца назад младшие отрапортовали о завершении полного картографирования внутренности великой машины на Эпсилоне-3. Сидевший Сиднем Драйл то ли по-прежнему не замечал младших, то ли высокомерно игнорировал их наличие. Машина внушала, помимо далеко не слабого даже по меркам старших рас оборонительного комплекса, способного отбиться даже от крупного флота вторжения, львиная доля конструкций комплекса была заточена под работу с пространственно-временными перемещениями. Складывалось впечатление, что вся машина создавалась будто бы специально для отправки одной конкретной космической станции далеко в прошлое для строго конкретной задачи. Выглядела совой на глобусе, но, учитывая практически полное отсутствие достоверной информации о моменте создания планетарного комплекса, воспринималось это вполне правдоподобно. В любом случае, главное было достигнуто, теперь я имел полные технические спецификации великой машины, всех ее узлов и систем, а значит, пришла пора построить собственную с Блэк Джеком и Шлюка ХМ с пирамидами и кошкодевочками, да, с предвкушением улыбаясь, отдаю соответствующие указания младшим, накопившим к этому моменту достаточное количество свободных ресурсов для строительства столь крупного объекта. Правда, делать великую машину V2.0 столь же огромной, каким был оригинал, нужды не было никакой. Большую часть конструкции, по сути, занимали именно термоядерные реакторы, питающие системы, а в моем случае все решалось одним генератором ММТ, выход энергии которого покрывал все затраты с огромным запасом. Оставалась еще проблема управления. Способов обойтись без телепата оператора репликаторы пока что найти не сумели, что вызывало легкий зуд раздражения где-то в самой глубине моего «я». Но, приходилось признать, что создатели великой машины, при всем моем не самом уважительном отношении к уровню технологического развития местных обитателей, были все же заметно умнее и хитрее прочих. Учитывая знание полной структуры комплекса, я, разумеется, мог заставить работать любую из систем устройства напрямую, при помощи молотка и чьей-то там матери, что называется. Но по непонятной для меня причине такой подход практически полностью лишал меня возможности точной работы, то есть, применительно к созданию временных переходов, я не имел возможности точного определения координат выхода. Но, как говорили на Земле в прошлом, на каждого хитрожопого умника всегда найдется свой особенный болт с левой резьбой. Бегемот, искусственно созданный, полностью органический, нормальный телепат, причем, телепат, имеющий возможность прямого доступа в сеть репликаторов. Подход, использованный мной сначала при создании горничных для Алисы, а затем, для кота Мозгоклюя, показал свою отличную эффективность. А значит, никто не мешает мне пойти тем же путем и с создаваемым комплексом. А с теми, кто скажет, что мозги в банке, это отстой, мне разговаривать ни о чем. Единственной неизвестной величиной по-прежнему оставался вид затрасов, при всем упорстве поисков, при всей дотошности репликаторов, в базе данных великой машины не было ни единого упоминания об их создании и назначении. Информации не было, а разумные были. 10 инопланетных неандертальцев, занимающихся техническим обслуживанием высокотехнологичного устройства планетарных масштабов, каждый из которых при этом является родным братом, а скорее, клоном, для остальных 9. Даже при первом изучении в самом начале моего появления здесь это выглядело, как дурная шутка из низкобюджетного ТВ-шоу, а уж после более вдумчивых исследований и сканирования. Проблема была в том, что репликаторы, сами по себе, не видели никакой проблемы в существовании этих гуманоидных разумных существ, просто отмечая факт их наличия и клеточную структуру, характерную для высококачественных клонов, созданных при использовании технологий, по уровню не уступающих известным мне технологии Мозгарда. Технологии Мозгарда, полностью построенным на базе существующих технологических решений, представленных в остальных частях Великой Маши. Чувствуя, как у меня начинает дергаться глаз, в очередной раз, выделил для себя часть схемы Великой Машины, определенную младшими, как фабрику по клонированию, внимательно всматриваясь в ее структуру. При всех своих колоссальных способностях к реверс-инжинирингу, репликаторы были практически непригодны к творческому подходу, особенно, когда требовалось что-то типа ассоциативного мышления. Но я видел, скажи мне, короны, пересылаю Неки часть структуры, отмечая заинтересовавшую меня область, у меня галлюцинации, или ты тоже это видишь, с вероятностью 87543%, после долгой паузы откликнулась по сети репликаторов девушка, существующая структура имеет все признаки использования существующих в базе репликаторов технологий, созданных на базе местной элементной базы, но я не понимаю, вероятность совпадения существующих подходов. В голосе Неки явственно ощущались удивление и существенная озадаченность, что было неудивительно. Каким-то образом один единственный модуль в комплексе Великой Машины, при всей внешней схожести конструкции, был явно создан по другим принципам. При всех общих базовых подходах, архитектура фабрики клонов четко отдавала технологии Мясгардов. Это выглядело как полная чушь, учитывая, что единственным источником технологий Асгардов в обозримой галактике, да что там галактике, Вселенной, был я. Если только, определив ближайшего младшего, в поле зрения которого находился хотя бы один представитель затрасов, я запустил самое тщательное сканирование внутренней структуры, которое только было доступно в таких условиях. Живой организм, гуманоидное строение организма, общие физиологические параметры, слабые следы вторичного тахионного излучи. Что, чувствуя непреодолимое желание приложить ладонь к лицу, я отправил еще одного младшего просканировать второго затраса, и еще одного, и четвертого. Все доступные поодиночке особи давали одни и те же показания, явные признаки искусственного конструирования организма, как у бегемота, еле заметные, но легко фиксируемые, когда знаешь, что искать, метки высококачественного клонирования и тахионное излучение, слабые, еле фиксируемые, но определенно говорящие, что каждый из затрасов крайне глубоко взаимодействовал с источником этих самых тахионов. Единственными точками структуры Великой Машины, в которых вообще существовал источник тахионов, были элементы, отвечавшие за создание окон во времени и за перенос объектов в прошлое или будущее. Но один затрас, который путешествовал на Вавилон 4, еще мог сохранить на себе следы этих, весьма специфических, частиц, но все затрасы разом, продолжая рассматривать безумные теории, я мог предположить только два варианта: или все они рано или поздно путешествовали во времени, или все затрасы были одним и тем же затрасом, только взятым из различных точек собственной временной линии, и оба из них вызывали у меня щекочущее ощущение абсурда. Для сохранения остатков собственного психического здоровья, я оставил заметку на будущее провести при случае несколько дополнительных тестов, но пока что я предпочту просто сделать вид, что ничего этого не видел. 10 космических неандертальцев, занимаются техническим обслуживанием сверхвысокотехнологичного устройства, способного перемещать целые области пространства, и все их содержимое, во времени, а также организовывать телепатические линии связи на галактических расстояниях. Нет, все в порядке, все, однозначно в порядке. Короны, Юки, передаю по сети. Кажется, нам стоит пойти проветриться. Лорд Баал, удивленно выглянувшая из своей части каюты короны, посмотрела на меня с крайним удивлением на лице, в точности повторявшим аналогичное на лице второй Неки, маячившей за ее спиной. Полагаю, вы опять пили там чай и проводили геноцид пирожных. Я же предлагаю сделать это чуть более цивилизованно и социально. Мы согласны. Хором перебили меня девушки, а по сети репликаторов. Это, что, от них шел поток вполне сформированных, в смысле, полноценных и присущих любому нормальному разуму, эмоций и мыслей, среди которых была дикая смесь из легкой скуки, огромной благодарности и действительно, желание пойти куда-нибудь втроем и хорошо провести время. Если раньше короны, по сути, поступало так по большей части потому, что к этому призывал программный код ее личностной матрицы, сейчас у обеих девушек это было вполне осознанное и их собственное желание. А еще, почему-то только сейчас я внезапно понял, что Юки и короны больше не были придатком общности, какими являлись в моем восприятии все младшие модули. Неки были теперь двумя полноценными личностями. Хм, опережая ваш вероятный вопрос, хмыкнула девушка, в наших личностных матрицах нет сбоев, мы проверяли. Могу предположить, подключилась к беседе Юки, что это последствия развития полноценного искусственного разума, основанного на базе личностных матриц, созданных вами изначально. Ощущать весь спектр эмоций необычно, как и осознавать свое «я». Мы просто поддерживаем ваши желания. Да, корона вскинула подбородок, с независимым видом чуть дернув кончиком уха. А, ты, наконец, понимаешь, что обвинения меня в нелогичности и нерациональности были несколько излишни. Не дождетесь. Корона фыркнула. Но по сети репликаторов от нее пришла эмоция веселья и ехидства. «Хорошо, с улыбкой поднимаюсь с дивана, есть какие-то особенные предпочтения, или выбор места за мной?» Довольно переглянувшись, Неки практически синхронно взяли меня за руки и, сохраняя довольные выражения лиц, потащили меня за собой к выходу из каюты, а затем, по коридору к лифту. «Что же, мы в ответе за тех, кого создали, что посеешь, то и пожнешь, и все такое прочее». Впрочем, кто говорил, что я должен сопротивляться и быть против? Как я уже отмечал, пока они не собираются уничтожить галактику, мне крайне интересно, до каких пределов дойдет их саморазвитие, как личностей. Добравшись до парковой зоны, Неки уверенно потянули меня к одному из заведений, небольшой ресторанчик с весьма уютной уличной верандой, выходящий в огороженный с трех сторон кустарником дворик, создавая таким образом некое подобие приватности. «Нам сюда», — довольно кивнула короны. «В этом заведении неплохие десерты», — кивнула Юки. «А еще, у них есть замечательный чай». «Ну раз вы так говорите», — улыбаюсь. Интерлюдия. «Нет-нет, Вир», — активно жестикулируя, Ландомоллари шел рядом со своим атташе. «Их же нельзя даже сравнивать. Как можно пытаться сравнивать что-то с композициями Дарвы?» «Да-да, Ланда, Дарва неплох, но...» «Что значит неплох, Вир?» Всплеснул руками Моллари, останавливаясь посреди коридора. «Он был самым гениальным композитором на Центауре Прайм. Да ты только вспомни. Вспомни арию из травли Стакката». Центаврианин мечтательно улыбнулся, принявшись напевать полюбившуюся ему часть выступления. «П прекрасная ария, и поете вы отлично, но...» Вир упрямо покачал головой. «Но ее даже сравнивать с арией из оперы Трантора нельзя. Это же... Ну вспомните...» Принялся напевать уже Вир. По коридору станции разнесся сдвоенный хор голосов. Центаврианам явно было очень хорошо и весело. Вот только неожиданно выскользнувшая из-за поворота фигура с накинутым на голову глубоким капюшоном, явно не относилась к списку поводов для радости. Тихо охнув, Ланда судорожно вцепился в обхватившую его шею руку незнакомца. «Как приятно умирать с песней на устах, Моллари!» Вкрадчиво прошептал нападающий на ухо послу. «Кто вы такой?» С трудом выдавил из непослушного горла Ланда. «Твоя судьба, Пасаляти, Пасаляти, Паса, Урза!» Вскинулся мужчина, наконец, узнавая нападающего. Ланда, говоривший, явно улыбался под капюшоном. «Урза!» Выскользнув из ослабленной хватки, посол Центавра сдернул с ухмыляющегося центаврианина капюшон, крепко сжимая того в объятиях. «Приятно увидеть твою жуткую рожу. Посмотрел бы я на твою рожу, не шути так больше, ради всех богов, у меня же так оба сердца откажут. Я думал, ты не утратил бдительности, ехидно улыбнулся Урза. Посол, кто это? Ох, прости, Вир, спохватился Моллари, поворачиваясь к крайне бледному от испуга атташе. Позволь мне представить своего давнего друга детства. Это Урза, Вакатор Урза Джадда, герой битвы за Гараж, и лучший фехтовальщик в Куропреда, какого я только знаю. Ну, после меня самого, конечно, да иди ты, фыркнул Джадда. Урза, это мой атташе, Вир Котта, с улыбкой представил спутника Ланда. Но это все мелочи. Лучше скажи, что ты делаешь тут, на Вавилоне 5, что привело тебя сюда? Есть некоторые важные дела, Ланда, пожал плечами Центаврианин. Но я думаю, мы сможем обсудить их и наши былые деньки, когда я приду к тебе в гости. Дай только передохнуть после перелета. Хотя не все хорошо дома, старый друг, не все хорошо. Я не понимаю, Ланда нахмурился, недоуменно переглянувшись с Виром. Позже, качнул головой Урза, я должен сменить одежду и перекусить. Двери моей каюты всегда открыты для тебя. Моллари прижал руку к груди. Я не сомневаюсь, посоляти. Ухмыльнувшись, Вакатор хлопнул друга по плечам и направился в сторону как раз пришедшего на уровень лифта, оставляя хмурящегося Моллари за спиной. Ланда, осторожно окликнул посла Вир. Что-то случилось, Вир. Я не видел Урзу несколько лет, но, мужчина посмотрел на своего атташе. Он никогда не был настолько напряженным и обеспокоенным. Что-то случилось, но, если бы было что-то важное, вам бы сообщили, разве нет? Значит, еще больше нахмурился посол, это что-то касается лично Урзу. Пойдем, Вир, я должен связаться с домом, нужно узнать хоть что-то. Он, конечно, расскажет, наверное, но я хочу знать сейчас. Конечно, Ланда, кивнул Котта. Развернувшись на каблуках, Моллари быстрым шагом пошел по коридору в сторону посольской каюты, продолжая прокручивать в голове все возможные причины для такого поведения старого друга. Запрос, направленный на Центаури Прайм, заставил Моллари еще больше нахмуриться. Официальных сведений по непонятной причине добыть удалось крайне мало, но даже из них выходила очень и очень неприятная ситуация. Урзу Джадда, героя Республики Центавра, как и всю его семью, объявили изменниками. Это пока что не было озвучено высочайшими лицами государства, не было утверждено законодательно, но все, кому было положено о таком, разумеется, уже знали, и ждали только отмашки, команды ФАС. Ланда отключил терминал связи, откидываясь на спинку кресла и глядя прямо перед собой в никуда. В свете новых данных прилет мужчины на Вавилон обретал несколько иную подоплеку, и ситуация нравилась послу все меньше. Что, Ланда? Обеспокоенно вошел в каюту Вир, загодя отправленный начальником за вином и закусками. Что удалось выяснить? А, да, Вир, встряхнулся мужчина, окидывая атташе задумчивым взглядом. Ты принес, что я просил. Отлично. Поставь на стол, будь добр. Ланда, настойчиво повторил молодой центаврианин, аккуратно устанавливая корзину с двумя бутылками и контейнером с небольшими канапе на стол в углу каюты. Я не понимаю, в чем дело, Вир, вздохнул Моллари. Император. Новый император считает Урзу Джадда изменником короны, и это... Как это возможно? Воскликнул Котта. Это какая-то ошибка, не знаю, Вир. Я должен связаться с лордом Рифой, возможно, он знает больше. Ждать ответа в этот раз пришлось заметно дольше обычного. Похоже, Рифа был чем-то очень и очень сильно занят. Впрочем, Ланда все это время терпеливо ждал, и только сжатые в тонкую полоску губы и легко нетерпеливое постукивание пальцами по столешнице выдавали его настоящие эмоции. Рифа раздраженно всплеснул руками Моллари, когда на дисплее появилось лицо вызываемого абонента. Наконец-то, соблюдение наших общих интересов, флегматично пожал тот плечами, требует много сил и времени. Что вы хотели, Моллари? До меня дошла информация, что Вакатора Джадда планируют объявить предателем республики. Это же какой-то бред. Это не бред, Моллари. Он и есть предатель. Да как это только возможно? Не говорите ерунды. Урза бывает весьма склочным. Он расходится во мнениях с некоторыми политиками, но предатель, он никогда не предаст Республику Центавра, я могу поручиться за него. Надеюсь, помрачнел Рифа, вы не совершили глупость, сделав об этом публичное заявление, посол Моллари, нет, но, это хорошо, Рифа, я требую прекратить этот абсурд, боюсь, это не в наших с вами силах, к тому же, уже слишком поздно. Император все решил. Сделайте что-нибудь. Урза мой друг. Он больше, чем друг. Он мне как брат. Его род всегда поддерживал республику. И я не могу оставить его в такой ситуации. Тем хуже для вас, Моллари, наклонился вперед центаврианин. Поймите, если вы поступите так, последствия для вас лично будут просто ужасными. Род Джадда объявлен изменниками. Любой, кто поддержит его, станет изгоем в нашем обществе. Даже я не смогу защитить вас, хотя, разумеется, сделаю все возможное. Но, если ваши отношения выплывут наружу, вы не впишетесь в наши планы, посол Моллари. Не впишусь в ваши планы, гневно воскликнул Ланда. Вы забыли, Рифа, кто воплотил эти планы в реальность, и как именно, Моллари. Невозможно спасти обреченного, но, вздохнул Рифа, поморщившись. Я попытаюсь сделать что-нибудь. На лице собеседника посла легко читалась крайняя степень недовольства, но, похоже, слова Моллари он игнорировать не мог, по крайней мере, пока. Уж постарайтесь, Рифа. Скривившись, Моллари резко ударил по кнопке, обрывая связь. Происходящее, определенно, начинало нравиться ему еще меньше, чем раньше. Что вообще происходит в республике, если одного из самых преданных ее граждан хотят объявить изменником родины и предателем, предав анафеме весь его род? Знаете, с улыбкой протянул Вир, в такие моменты я очень горжусь, что работаю именно с вами. Осторожнее, Вир, скривился Ланда. От твоих комплиментов у меня закружится голова. Что вы будете делать дальше? Для начала, посол вздохнул, выпью все, что ты принес, вместе с Урзой. Предамся прекрасной ностальгии, а заодно, выясню все детали ситуации с его точки зрения, какие только смогу. А ты, снова свяжись с моими агентами на Центаури Прайм. Я должен понять, что вообще происходит дома, что дело дошло до такого абсурда. Урза пришел, как и обещал, друг детства Ланда Моллари, с массивной деревянной шкатулкой под мышкой, стоял перед дверью посольской каюты и улыбался, глядя на открывшего ему Вира. «Прошу простить за задержку», — кивнул мужчина. Требовалось уладить некоторые вопросы, не терпевшие отлагательств. «О чем речь?» — оттеснил Вира посол, радушным жестом приглашая гостя проходить внутрь. «Проходи, Урза, проходи, и расскажи, наконец, что нового у нас дома. Я хоть и посол, но порой начинаю думать, что меня держат в неведении. Порой узнаешь такие новости». Моллари, широко улыбаясь, тем не менее, смотрел крайне внимательно и собрано. Сведения, которые он успел получить к настоящему моменту, были одни хуже других. Урзу Джадда и в самом деле вполне официально, и это была не чья-то самовольная интрига, объявляли изменником и предателем, а все из-за его открытого неприятия политического курса нового императора и нежелания молчать об этом. Ланда хорошо знал своего давнего друга, знал его характер и то, насколько Джадда был принципиален во многих вопросах, но такого упрямства, когда дело касалось бы благополучия всего его рода, посол понять не мог. Что сказать, развел руками центаврианин, аккуратно ставя принесенную шкатулку на стол и отмахиваясь от вопросительно подавшегося вперед Вира. Времена нынче непростые, Ланда. Возможно, это даже хорошо, что ты остаешься здесь, на Вавилоне 5. Это избавляет тебя от необходимости крутиться во всем этом, Вакатор скривился. Нет, погоди, дернув щекой, все же остановил друга Ланда. Давай начнем с чего-то более приятного. Все же я не видел тебя несколько лет. Дела, политика, все это вполне может подождать, пока мы нальем себе бривари, выпьем пару кубков и обсудим всех наших знакомых. Твоя правда, Ланда, с улыбкой, вздохнув, Урза опустился на диван, наблюдая, как Вир принялся расставлять на столике кувшины с напитками и закуски. Рассказывай, как оно там, на родине, как семья, дети, ты все еще женат на Марили? Мы хорошо уживаемся с ней, принимая из рук Вира кубок, пожал плечами Урза. Она меня понимает, дети хорошо, старшая дочь уже совсем взрослая, пришла пора подобрать ей достойного жениха, чуть мечтательно улыбнулся Вакатор, делая большой глоток. Рад за тебя, мой друг. Хотя, Моллари лукаво посмотрел на друга, я все еще ревную. Если бы ты не обошел меня тогда, кто знает, чья бы это была дочь. А, прошло столько лет, по Соляти, а ты все туда же. Неужели, ты так и не встретил любовь? Была одна, махнул рукой посол. Танцовщица, Адира. Так и зачем дело встало? Все закончилось очень грустно, Ланда вздохнул. Как всегда, в каюте воцарилась тишина. Оба центаврианина думали каждый о своем. Урза задумчиво потягивал бривари, оценивающе поглядывая на друга, а Ланда сидел, опустив голову и явно вернувшись мыслями к девушке, или просто продолжал прокручивать уже нынешнюю ситуацию, кто знает. Неожиданно Моллари рассмеялся. Подумать только, распустил нюни из-за прежней пассии. Я, ФФФ, мне нужно выпить еще. Моллари залпом допил содержимое кубка и деловито принялся наливать еще. Ну так давай выпьем, с готовностью повторил действия друга Урза. Знаешь, Ланда, поднявшийся на ноги центаврианин прошел к барной стойке, задумчиво окидывая взглядом стоявшие там бутылки с напитками из личных запасов посла. «В последнее время твое имя часто звучит на Центаури Прайм». «Да», — хмыкнул посол, — «и что же про меня болтают? Что твоя звезда снова восходит? Что род Моллари скоро станет еще более влиятельным, чем был когда-либо прежде? А вместе с ним и республика. Давно пора. Центавр слишком долго перед всеми присмыкался. Пришла пора показать галактике нашу силу. И мы уже начали. С трижды проклятого Нарна, но император Турхан, да будут благосклонны к нему боги, не хотел войны. Император, он был хорошим центаврианином, и его смерть, это потеря для всей республики. Но он ошибался, Урза, война была неизбежна, Нарны не оставили нам выбора. Но начал конфликт не Нарн, его спровоцировали жадные до крови выродки из нашего народа. Гневно оскалился Джадда, те самые, кто убил премьер-министра Малакая и возвел на трон племянника императора. Эту марионетку Картажью. Погоди, нахмурившись, Ланда посмотрел на друга, мне сообщали, что Малакай сам ушел из жизни. Официально, с намеком посмотрел на Моллари Урза, сейчас стало очень трудно выискивать зерна истины в поступающей информации. Слишком много лжи. Урза, зачем ты прилетел на Вавилон 5? Посерьезнев, посол жестом отослал бледного Вира из каюты, сам поворачиваясь к собеседнику. Проводив атташе посла взглядом, Урза Джадда медленно повернулся обратно к Ланда, сложив руки на груди. Лицо Вакатора стало крайне серьезным, собранным, словно перед прыжком в бездну. Он словно впервые видел своего друга и теперь оценивал, насколько может ему доверять, что именно, а главное, как именно можно ему сказать, а что нет. Помимо всех прочих дел, о которых я уже говорил, наконец, осторожно начал он, я пришел к тебе за помощью и поддержкой. Ты уже, несомненно, знаешь, император вместе с кабинетом министров собирается объявить на весь Центаури Прайм, что я, Урза мрачно посмотрел на посла, и весь мой род, предали республику. Я узнал сегодня, но, где доказательства, Урза, не могут же они, это императорский указ, Ланда, достаточно лишь его слова, это клеймо, Ланда, если они выполнят задуманное, я буду обесчещен, а моя семья потеряет все. Чем я могу помочь? Моллари поднялся на ноги. Ты всегда был ловок, а твой род, род Моллари, один из наиболее влиятельных в республике. Если ты выступишь в мою поддержку. Когда я узнавал детали, мужчина с болью в глазах посмотрел на друга, мне было недвусмысленно сказано, что, стоит мне сделать так, и они смахнут и меня. Лорд Рифа должен узнать больше, я потребовал от него, чтобы... Рифа, отшатнулся Урза. Что у тебя за дела с ним? Он друг, во имя всех богов, Ланда. Именно Рифа готовил резолюцию на мой счет для совета. Это он, ты, это ошибка, Урза. Моллари удивленно всплеснул руками. Это истина, Ланда. Знание, главное оружие любого политика, и у меня оно есть, но, я не мог даже представить, что ты встанешь заодно с ними. Почему? Я выполняю свой долг, Урза. Возвращаю республике величие. Возвращаю Центавр в Золотой век. Ты же герой Гараша. Я был героем. Но я слишком хорошо видел и вижу, что стоит за этими словами. Что же, значит, выбора у меня не остается. Наша встреча прошла не так, как я рассчитывал. Но, что же, Вакатор вздохнул. Я привез тебе подарок, старый друг. Подарок? Я не... Джадда молча отошел к оставленной в самом начале шкатулке, осторожно приподнимая ее крышку. Только сейчас Ланда, наконец, узнал этот ларец, точно в таком же, у него дома, лежал наградной клинок, который он заработал своими собственными руками во время турниров Куроприда, где они сражались вместе. Меч. Урза аккуратно вынул укрытое в кожаных ножнах оружие, поворачиваясь к другу и протягивая его на вытянутых руках. Это Кутари. Я бился им на турнире. И с ним же я прошел Гараш, Ланда. Это должен был быть символ нашего союза. Центаврианин выдвинул меч из ножен, любуясь отблесками света на полированном лезвии. Но, раз теперь это невозможно, Лицо Джадда исказилось в гневе, и он резко вскинул сжатый в кулаке меч. «По древним законам Куроприда, я вызываю тебя на Марага, Пасаляти». С гулким звуком меч оказался воткнут прямо в деревянную столешницу, войдя туда до половины клинка. «Это единственный способ спасти мою честь и мой род от твоих новых друзей. Я, Ланда», вбежал на шум взволнованный Вир. «Что происха? Я принимаю твой вызов». С каменным выражением лица отчеканил ритуальную фразу посол. «И принимаю твой дар, Скалтура. Тогда помолись всем своим богам, Ланда Моллари. Принеси мир в свою душу, и мы встретимся через 2 часа, как того требуют традиции». Резко развернувшись, Урза дерганым движением поклонился Виру и, не оглядываясь, быстрым шагом покинул каюту. У него тоже было время прийти к согласию и гармонии с самим собой и подготовиться к бою. Марага. Смертельный поединок чести, в котором побежденный терял жизнь, но ни при каких условиях не мог потерять честь. Поединок, лишь в котором он, Вакатор Урза Джадда, герой республики, мог сохранить честь для себя и достоинство и будущее для своего рода. Глава 48. Зараза к заразе. Сидит мужик в приемной у врача и причитает. «Хоть бы я был болен, хоть бы я был болен». Медсестра не выдерживает и спрашивает, почему он хочет быть больным. «Да, не хотел бы я быть здоровым и чувствовать себя так плохо». Анекдот. Интерлюдия. «Что-то мне это не нравится», с тяжелым вздохом пробормотал себе под нос Стивен Франклин. На дисплее перед главой медицинской службы Вавилона 5 была открыта статистика летальных исходов на станции за последнюю неделю. Мужчина давно взял себе в привычку просматривать эту подборку на периодической основе, чтобы иметь представление об общей обстановке на вверенной ему территории, заодно иметь возможность хотя бы в минимальном формате спрогнозировать новые случаи. И сейчас его крайне настораживал заметно выбивающийся из общей статистики рост смертности среди обитавших на станции представителей расы маркобов. 2 случая в течение 3 дней, и все, как один, по естественным причинам. Казалось бы, ничего сверхъестественного, смерть от старости, асфиксия, вызванная инородным телом в дыхательных путях. Каждый из случаев по отдельности не мог вызвать даже малейших подозрений или сомнений, но 2 за столь короткий промежуток времени. Франклин, скорее всего, даже и не заметил бы этого, если бы не случайно выставленная фильтрация статистики по видовой принадлежности, разом выведшая общую картину с совершенно другой точки зрения. Медик еще раз пробежал глазами данные погибших, переданные доктором Лазарином, дежурным врачом маркобов на станции в Медотсек, еще больше нахмурился и отправил часть списка на печать. Нет, 2 события все еще были совпадением, да и он всеми фибрами души болел за то, чтобы показать себя чрезмерно подозрительным параноиком, но проверить был все же просто обязан, особенно учитывая, что последний случай произошел не далее, чем 6 часов назад. Выдернув из принтера лист распечатки, Стивен быстрым шагом отправился в сектор станции, выделенный для проживания маркобов. Нужного уровня он достиг быстро, и на первый взгляд там было все точно так же, как и всегда, редкие обитатели, спешившие по своим делам, еле заметный запах благовоний, использовавшихся маркобами в повседневной жизни и разносившийся по коридорам несмотря на все усилия системы рециркуляции и усиленный режим работы вентиляционных установок. Впрочем, это было наименьшее из проблем, поскольку запахи на самом деле были достаточно ненавязчивыми и достаточно быстро выветривались, редко выходя за пределы 1 уровня. «Простите», — остановил он одного из инопланетян, неспешной походкой шедшего ему навстречу. «Да, чем я могу помочь? Я ищу доктора Лазарина». «А», — Маркап указал рукой в конец коридора. «Я видел, как он полчаса назад заходил в каюту 174C. Возможно, он еще там». «Благодарю», — кивнув, Франклин пошел в указанном направлении. Ему повезло, доктор был все еще там. В полумраке комнаты немолодой маркап с мрачным видом заполнял бланк свидетельства о смерти, небольшой оранжевый листок, которыми пользовались медицинские работники этой цивилизации, которых Стивен повидал уже достаточно. Каюта была маленькая, а потому с самого порога мужчина увидел и виновника текущей ситуации, лежащего в кровати и явно мертвого маркаба. «Стивен», — негромко окликнул медика Лазарин, поднимая глаза на вошедшего. «Доктор Лазарин», — кивнул Франклин, подходя ближе. «Еще один случай, все мы смертны, Стивен», — маркап пожал плечами. «Я могу посмотреть», — медик достал из кармана портативный медицинский сканер. «Я перешлю вам мое заключение, пожал плечами Лазарин. «Не думал, что у вас могут быть основания сомневаться в нем. Дело не в сомнениях. Все случаи смерти должны подтверждаться. Даже те, что выглядят совершенно обыденными». Маркап только развел руками. Стивен кивнул, осторожно подходя к кровати и приступая к осмотру. Впрочем, уже после первых секунд он мог практически с полной уверенностью сказать, что ничего необычного он там не найдет. Как и в двух случаях ранее не нашли его коллеги. Ни малейших следов ушибов, травм или ранений, все выглядело так, словно пациент просто уснул, но так и не проснулся. Совершенно обычная смерть от естественных причин, вот только Франклин прекрасно знал, как и любой врач, что на самом деле за этой формулировкой, как правило, кроется огромный список тех самых причин, которые могут быть самыми разными. Он некоторое время болел, развел руками Лазарин, к тому же был уже пожилым Маркапом. Так что, его семья не ожидала другого исхода. Их удовлетворило мое заключение, мужчина приподнял руку, демонстрируя бланк. Мы несем ответственность за здоровье наших граждан. Знаю, вздохнул Франклин. И я не могу не признать, что вы лучший специалист в физиологии Маркапов. Но, какой комплимент, хмыкнул Маркап. Умру от счастья. Это будет четвертый случай за три дня. В притворном ужасе округлил глаза Стивен, качнув головой на труп на кровати. Давайте обойдемся без крайних мер, тем не менее. Доктор Лазарин, существуют инструкции. Вы все же не доверяете мне, доктор Лазарин. Я вам доверяю, но я просто хочу получить больше информации. Вы же сами должны понимать, столько смертей за столь короткий промежуток. И все они, ваши соотечественники. Давайте я просто просмотрю ваши заключения, если не будет неожиданностей. На этом все и закончится. Конечно, Стивен, вздохнул Маркап, протягивая врачу бланк, но я все равно хотел бы провести вскрытие этого бедолаги. Подготовьте его отправку в лабораторию. При всей моей вере в вашу квалификацию, выглядит все слишком необычно. А я, в отличие от мистера Гарибальди, тайны не люблю. Лазарену осталось только развести руками, принимая распоряжение медика, бывшего полностью в своем праве. В самом деле, если задуматься хотя бы на мгновение, смерти последних дней начинали вызывать беспокойство. Будь все чуть иначе, он бы непременно задумался о... Да нет, это были просто религиозные поверья. По крайней мере, он на это надеялся всем сердцем. Медленно кивнув доктору Франклину, Лазарин накинул тело на кровати грустным взглядом и аккуратно принялся задувать стоявшие у стены свечи, отдавая последние почести ушедшему. Нет, все-таки затрасы не являлись одним и тем же существом. Продолжавшая глодать меня изнутри мысль все же заставила отдать младшим внутри великой машины команду пометить каждого из этих существ и просканировать их всех. Диковатые гуманоиды действительно были клонированы, в чем, впрочем, сомнений у меня и не существовало. Обнаруженный в структуре комплекса модуль, выведенный в отдельное помещение, соединявшийся с остальными переходами только одним единственным проходом, был высококачественной фабрикой по производству клонов, в программе которой было заложено поддержание популяции затрасов на одном и том же уровне.